Пьесы-триллеры обычно похожи друг на друга по сюжету. Разнятся они лишь врагом. Всегда имеется международная банда преступников а-ля Мориарти. Сначала это были немцы, гунны Первой мировой войны, затем коммунисты, потом, в свою очередь, их сменили фашисты. Были русские, китайцы, затем снова международная банда, но неизменно оставался главный преступник, стремящийся к мировому господству. Впервые мою книгу «Убийство Роджера Экройда» инсценировал Майкл Мортон, набивший себе руку на инсценировках. Пьеса называлась «Алиби». Первый вариант мне очень не понравился. Пуаро в нем был лет на 20 моложе, звали его «Красавчик Пуаро», и все девушки в него влюблялись. К тому времени я уже так привязалась к Пуаро, что поняла, это на всю жизнь. Вот почему я яростно возражала против искажения его образа. В конце концов, с помощью продюсера Джералда Дюмарье, который поддержал меня, удалось сохранить Пуаро, пожертвовав сестрой доктора, Кэролайн, которую, как я уже говорила, заменили молодой и привлекательной девушкой, что мне тоже очень не понравилось. Кэролайн играла существенную роль в деревенской жизни. Было интересно наблюдать, как по-разному жизнь эта преломляется в сознании доктора и его властной сестры. Думаю, именно тогда, в Сент-Мэри-Митс, хоть я и не отдавала себе в том отчета, родились мисс Марпл и все ее окружение. Мисс Хартнелл, мисс Уэттерби, полковник Бентри с женой. Они жили уже в моем подсознании, готовые воплотиться в персонажей и выйти на сцену. Перечитывая «Убийство в доме викария», я не испытываю уже такого удовлетворения, как прежде. В книге слишком много персонажей и побочных сюжетных линий, но основа сюжета добротная. Деревня кажется мне совершенно реальной. Таких деревень существует множество, даже и сейчас. Молодые горничные из сиротских приютов и вышколенные слуги, делающие карьеру, они исчезли, но приходящие служанки, сменившие их, также естественны и человечны, хоть, надо признать, по части обученности им далеко до своих предшественников. Мисс Марпл так быстро вошла в мою жизнь, что я ей опомниться не успела. Я написала для журнала цикл из 6 рассказов. В них было 6 персонажей, которые встречаются в своей маленькой деревушке и каждый вечер рассказывают друг другу истории о нераскрытых преступлениях. Первой я вывела мисс Джейн Марпл, пожилую даму, очень напоминавшую некоторых иллинских подруг моей бабушки. Сколько я перевидала их в деревнях, куда меня возили в детстве. Мисс Марпл ни в коей мере не есть портрет моей бабушки. Она гораздо суетливей, к тому же она старая дева, но одна черта их роднит. Сколь ни была бы жизнерадостна моя бабушка, ото всех и от всего она ждала худшего, и с пугающим постоянством оказывалась права. «Буду удивлена, если то-то и то-то не случится», — говорила бывала бабушка с мрачным видом, покачивая головой. И хоть у нее не было никаких оснований для подобных умозаключений, происходило именно то-то и то-то.